Я не советую есть тебе много перца. Я знал одного грека, мы с ним плавали на одном пароходе, он ел такое страшное количество перца и горчицы, что сыпал их в кушанье, не глядя. Он, бедный, целые ночи просиживал с туфлей в руках. «Почему?» — спросил я. «Потому что он боялся крыс, а на пароходе крыс было очень много. И вот он, бедняжка, в конце концов умер от бессонницы». 3 января 1938 года.